Глава 14. В то время об Исе услышал и правитель Ирод. Он говорил своим приближенным: «Это пророк Яхия. Он воскрес из мертвых, и поэтому в нем такая чудодейственная сила». В свое время Ирод арестовал Яхию, связал его и бросил в темницу из-за Иродиады, жены своего брата Филиппа, потому что Яхия говорил ему: «Нельзя тебе жить с ней». Ирод хотел убить Яхию, но боялся народа, так как все считали его пророком. И вот когда Ирод праздновал свой день рождения, дочь Иродиады танцевала перед гостями и так понравилась Ироду, что он поклялся дать ей все, чего бы она ни попросила. Подговоренная своей матерью, девушка сказала: «Подай мне сюда на блюде голову пророка Яхии». Царь опечалился, но так как он поклялся перед возлежавшими за столом гостями, то велел исполнить ее желание. По его приказу Яхии отрубили в темнице голову, принесли ее на блюде и отдали девушке, а та отнесла ее матери. Ученики Яхии, забрав тело, похоронили его, а затем пошли и рассказали обо всем Исе. Услышав о судьбе Яхии, Иса переправился на лодке в пустынное место, чтобы побыть одному. Но люди из окрестных городов узнали, куда он отправился, и пошли туда пешком. Когда Иса сошел на берег и увидел большую толпу, он сжалился над людьми и исцелил больных, которые были среди них. Наступил вечер. Ученики Исы подошли к нему и сказали: «Место здесь безлюдное и уже поздно. Отпусти людей, чтобы они успели дойти до ближайших селений и купить себе еды». Иса ответил: «Им не нужно уходить отсюда. Вы дайте им есть». «Но у нас только 5 лепешек и 2 рыбы. Ответили ученики. «Принесите все это ко мне», сказал Иса. Он велел народу расположиться на траве, взял эти 5 лепешек и 2 рыбы и, подняв глаза к небу, благословил пищу. Затем он стал разламывать лепешки и давать их своим ученикам, а те — народу. Все ели и наелись досыта. И собрали еще 12 полных корзин остатков. Всего же ели 5000 мужчин, не считая женщин и детей». Сразу после этого Иса велел ученикам сесть в лодку и переправиться на другую сторону озера, а сам он оставался, пока не отпустил народ. А когда народ разошелся, Иса поднялся на гору помолиться. Наступил вечер, и Иса оставался на горе один. Тем временем лодка была уже далеко от берега. Ее били волны, так как дул встречный ветер. Уже перед рассветом Иса пошел к ученикам, ступая по озеру, но ученики, увидев его идущим по воде, очень испугались. «Это призрак!» Закричали они от страха, но Иса сразу же заговорил с ними. «Успокойтесь, это я, не бойтесь!» «Повелитель, если это ты!» Сказал тогда Петир. «То разреши и мне подойти к тебе по воде!» «Иди», сказал Иса. Петир вышел из лодки и пошел по воде к Исе. Но увидев, как сильно дует ветер, он испугался и, начав тонуть, закричал: «Повелитель, спаси меня!» Иса тотчас протянул руку и поддержал его. «Маловерный», сказал он. «Зачем же ты стал сомневаться?» Когда они вошли в лодку, ветер утих. Все, кто были в лодке, поклонились Исе. «Ты действительно духовный сын Всевышнего», — сказали они. Переправившись на другую сторону озера, они сошли на берег в Геннесарете. Местные жители узнали Иису и разнесли весть о его приходе по всей округе. К Исе принесли всех больных и просили его, чтобы он позволил им прикоснуться лишь к кисточке на краю его одежды. И все, кто прикасался, выздоравливали.